Дом мамин. Значит, теперь мой и сестры, так? И Мишкин еще, — сказала Нина. У Мишки дом казенный еще на 5 лет, — засмеялся Маракурин. Если не это самое, досрочно освободят. Или досрочно угробят, не выходя из тюрьмы. У них это запросто. Так вот, — сказал Неделин, — я ушел оттуда, от той женщины. Я буду жить здесь, с женой и детьми. — Нужен ты, — обронила Лена. Нина же с легкостью обрадовалась. — Правда, Костя? — Ну и живите вы, Господи! Мамы нет. Она бы-то прямо засчастливилась вся и заплакала. — Костя, — сказал Леонид, — ты человек. Глава 36. Все разошлись около полуночи. Остались Нина с Леонидом, Неделин, Лена с детьми. Дети уже спали на высокой бабкиной кровати. Лена с Ниной мыли посуду, шептались. Нина подошла к Неделину. — Ты в самом деле пить бросил? — Давно? — Лечился, что ли? — Сам бросил. — Смотри. Жили бы действительно. Плохая разве она баба? Работница? Ну, тощая — это да. Но где на всех приятных-то берешься? Сам высматривал. А всех приятных не бывает. Она, хвалясь, поколыхала руками свои полновесные груди. Ты лучше побледуй, если охота, а живи с женой, с детьми. Я вон прибледовываю помаленьку, и ничего. Мамка тоже молодец была. В сарае-то я ее с Егором Егорычем-то застукала. Царство и небесное. Горе, горе. А что? От нашего папашки. Да не гулять было. Перекрестилась. Взяла под руку Леонида, который пьяно мыкался по комнате, желая помочь, но ничего толком не делая. И увела. Стало тихо. Нет ничего уютнее горницы, такого вот деревянного старого дома, где можешь, не вставая на цыпочки и не вытягивая слишком руки, соединить с собой потолок и пол. Гладкие широкие доски пола так прохладны летом. По ним так приятно ходить босиком. Под потолком лампа с абажуром, а не люстра. На стенах фотографии в рамках. На телевизоре накидка с кистями, закрывающая экран. Что получилось кстати в день похорон, когда телевизор, как и зеркало, положено занавешивать. Только в таких горницах можно еще увидеть старые высокие железные кровати с набалдашниками, на кроватях перины, на перинах горы подушек в цветастых наволочках. Такой же ситчик и на маленьких окнах, и занавеси на двери в другую комнату. Из него же. — Ну, пей теперь, — сказала Лена. — Пей и мучай нас. Сразу уйти или дождаться, — пока ты нас гонять будешь. Я не пью. Мне-то зачем врать? Небритый, глаза гнойные. Или допился, не лезет уже? Ну, считай так. Тогда спать будем. Ты там, а я с детьми лягу. Говорить после будем. Не веришь мне? Отверилась давно. Подарок тоже. Да хоть ты не пей. Не нужен все равно. Или думаешь, из-за дома с тобой жить буду? Не буду. Мне станция квартиру дает. Все, спать иди. Неделин пошел в другую комнату, задернул занавеси, разделся, брезгливо оглядел грязное тело, черные трусы, чувствуя вонь мочи и пота. Лег. Стал думать. Завтра нужно отыскать Фуфачева. Объяснить ему все. Скажу, не пей. Можешь не пить. Я-то выдержал, находясь в твоем алкогольном организме, и ты терпи. Вернись к жене, к детям. Живи, дурак. Жена у тебя женщина на тонкий вкус, между прочим. Смуглота такая, теплая. Глаза карие. Талия гибкая. Ты что? На кого променял? Стыдись, мужик. Колыхнулась занавеска. Вошла Лена. Встала у окна, смотрела в окно. — Спишь? — Нет. —